Перуджино, его маэстро, был на вершине славы. У него много учеников, образовавших школу Перуджино. Параллельно с великим Леонардо да Винчи, Перуджино усовершенствовал воздушную перспективу и достиг небывалого до тех пор искусства смешения красок. В своих работах Перуджино удалось выразить особенное настроение, особенный оттенок чистоты, нежности и ясности души. Перуджино увидел, что юноша обладает громадным талантом и достиг уже многого благодаря подготовке у хороших художников и допустил Рафаэля работать вместе с собою в великолепной зале Совета корпорации банкиров. С жаром принялся Рафаэль за роспись потолка по эскизам нового учителя, стараясь как можно лучше выполнить задуманный план. К удлиненному четырехугольнику плафона примыкали 6 треугольных полей с включенными в них медальонами. В центре был бог искусств Аполлон. Вокруг — другие боги древнего мира. Юпитер на колеснице, запряженной орлами, Марс — могучий воин, Венера на колеснице, которую поднимали ввысь летящие голуби, а рядом — Меркурий, вестник богов, в быстром полете, а дальше разнообразные мифологические фигуры. Рафаэль работал с той восторженностью, которая оставалась у него всю жизнь. В свободные часы он бродил по городу и его окрестностям, любуясь и изучая на улицах Перуджи создание рук человеческих. В окрестностях природные красоты, и вновь делал зарисовки. Приходилось ему видеть место гибели Грифона Бальони, и в памяти вставали беспомощно распростертое тело сына и строгая, величавая фигура матери с лицом, полным скорби. Приходилось видеть великолепный дворец Грифоны со спущенным черным флагом и наглухо закрытыми окнами. Со смертью его владельца он стал необитаем. Вся семья убитого жила уединенно в загородном замке. В окрестностях Перуджи молодой художник заходил то в монастырь, то в хижину, везде отыскивая материал для будущих картин. Как-то раз Рафаэль увлекся красотою местоположения и архитектуры одного монастыря и довольно долго там прогостил. В благодарность он написал монахам картину. Глава 5. Пришел к цели. В мастерскую Перуджино один за другим поступали новые заказы. Каждый итальянский городок стремился заказать ему изображение своего патрона, святого, особо им чтимого. Кроме церквей и монастырей, требовалось расписывать общественные здания и дворцы богатых граждан. Эти владельцы роскошных палаццо просили украсить стены фресками, изображающими подвиги членов их фамилий, аллегорическими картинами и ликами любимых святых. Между учителем и учеником почти сразу установились простые творческие отношения. Да и нельзя было относиться иначе к этому юноше, всегда ровному, спокойному и доверчивому, одна наружность которого располагала к нему всякого. Стройный и грациозный, с прекрасным девическим лицом и мелодическим голосом, с изящными манерами. Он одевался просто, не вынося ничего яркого, кричащего. Из-под темного бархатного берета, без всяких украшений, выбивались каштановые кудри, длинные и мягкие. Не мудрено, что и ученики Перуджино полюбили нового товарища.